Super Mario Land 2. 6 золотых монет. Так называется эта серия приключений толстого усатого итальянского водопроводчика, известного своими способностями. На этот раз он довольно неплохо освоился на просторах геймбоевского процессора. Попробуйте и вы, на что способен наш толстяк.